Глава 72. Место показалось Титусу пустынным, лишенной жизни, заросшей плющом твердыней, с немыми беззубыми ртами, слепыми глазами без век. Он подплыл к основанию запустелой стены, туда, где из воды выступали каменные ступени, косо всходящие вдоль плюща футов на 40, к каменному балкону с железными перильцами изысканной ковки, настолько, впрочем, заросшими ржавчиной, что довольно было лишь легкого удара палкой, чтобы обрушить их в воду. Сойдя на лежащие вровень с водой ступени, Титус вытащил сыплющую каплями лодку и аккуратно уложил ее вдоль одной из ступенек. У него не было фолиня, он вдруг явственно ощутил присутствие здесь некой злой воли. Огромные стены словно следили за каждым его движением. Отбросив со лба каштановые волосы, Титус задрал голову, оглядывая уходящие вверх камни. Брови его сошлись, глаза сузились, подбородок воинственно выпятился. Ни звука, лишь шепоток дождевых капель, осыпающихся с акров плюща. Сколь неприятно ни было чувство, что за ним наблюдают, Титус придавил всегда готовый разгуляться страх и, желая скорее доказать себе, что он не боится простого плюща и камня, чем подняться по лестнице и выяснить, что кроется за тоскливыми стенами, начал взбираться по ветшим к балкону скользким ступеням. И едва он начал подъем, лицо следившего за ним человека исчезло из маленького оконца в самом верху хмурой стены. Но лишь на мгновенье, ибо оно с такой внезапностью вновь появилось в другом проеме, что трудно было поверить, будто все то же лицо глядит теперь туда, где соскальзывают под воду ступени и лежит вытащенный на сушу челнок Титуса. Впрочем, сомневаться в тождественности лица не приходилось. Не могло существовать на свете двух лиц, не испятнанных столь схожи, не обладающих столь безжалостным подобием. Темно-красные глаза неотрывно смотрели на лодку. Они следили за ее приближением по заливу. Они приметили, насколько лодка легка, быстра и маневренна. Как отзывается на малейший каприз гребца. Он перевел взгляд с лодки на Титуса, который уже одолел дюжину ступенек, а поднявшись еще на две, оказался бы точно под тяжелой каменной глыбой, которую Стирпайк расшатал и которую был бы совсем не прочь обрушить на голову юноши. Впрочем, он понимал, что смерть графа, сколько бы ни доставила она ему удовольствия, ничего существенного к его шансам спастись не прибавит. Будь Стирпайк уверен, что камень перешибет его светлость до смерти, он, не колеблясь, удовлетворил бы то, что ныне стало в нем вожделенным — убийство. Однако, если камень минует жертву и разлетится на куски далеко внизу, на ступеньках, это не только заставит Титуса счесть, что на него покушались, а кто, кроме него, стал бы покушаться на графа, но расстроит его, Стирпайка, ближайшие планы. Ибо вряд ли можно надеяться, что Титус, оправившись от испуга, решится продолжить подъем и не вернется немедля к своей лочонке. А именно на лочонку Стирпайк и нацелился. Способность быстро перемещаться по извилистым водным путям замка помогла бы удвоить его подвижность. Гонимый, поднимающийся водой из пристанища в пристанище, из укрытия в укрытие, он был неизменно скован в своих затеях необходимостью оставаться невдалеке от хранилища складов, а это сильно сужало для него пространство маневра. так что возможность перемещаться и быстро, и беззвучно стала для него настоятельной необходимостью. Сир Пайку уже пришлось проголодать несколько дней, когда передвижные кухни перенесли в изгиб просторного западного крыла, и красть из них, к тому же еще и охраняемых, какую ни на есть еду, стало невозможно. Правда, с тех пор они переезжали еще, самое малое, трижды, и теперь, если исходить из вероятия, что дождь перестал навсегда, надежда на спасение состояла для Стирпайка в том, что кухни надолго застрянут в помещении, расположенном прямо под забаррикадированным, почти лишенным света чердаком, в котором он учредил свою штаб-квартиру. В потолке этого сумрачного пристанища имелась откидная дверца, выходившая на наклонную черепичную крышу, заросшую плющом, пелена которого, окутывая дверцу, надежно укрывала ее от глаз. Куда важнее, однако, был люк в чердачном полу, который, если поднимать его крышку с осторожным и нежным тщанием, более приличествующим обращению с грудным младенцем, давал Стирпайку доступ к предмету насущнейший из его нужд, поскольку прямо под люком хранились съестные припасы. Когда совсем уж подпирало, он в ранние часы спускался вниз дюйм за беззвучным дюймом по длинной веревке и набивал мешок провизии, способной сохраняться без порчи дольше всякой другой. Дюжина или более кухонных прислужников храпела на полу, однако часовых выставляли, естественно, снаружи, так что помехи они не составляли. То было не единственное из его укрытий. Он понимал, что рано или поздно наводнение прекратится, и кухни снова начнут кочевать. А сказать, куда качнется жизнь замка, медленно спускаясь вниз по мокрым следам уходящей воды, никто бы не взялся. Пространные крыши снабдили Стирпайка семью секретными оплотами. Чердаки и три сухих верхних этажа давали по меньшей мере четыре прибежища. Столь же, хоть и на свой манер каждый надежных, как и чердак над кухней. Теперь, когда вода уже вот три дня держалась на одном примерно уровне, несколькими футами выше большинства лестничных площадок девятого этажа, Стирпайк получил возможность загодя подготовить немало укрытий, подобраться к которым можно было лишь вплавь. Но насколько же проще и безопаснее проводить рекогносцировки, передвигаясь по каналам верхних этажей в лодке, подобной той, которую он видел сейчас под собою? Нет. Он не может позволить себе обвалить грубый камень на графа. Слишком велика вероятность, что попытка убийства провалится. Воспротивиться жгучему искушению одним ударом прикончить наследника Гормингаста, оставив свидетелями лишь кирпичи и камни, воспротивиться пьянящему соблазну, рискнуть и проделать было трудно. Однако собственное выживание превыше всего. А если он хотя бы на йоту уклонится от того, что считает главным своим преимуществом, его ждет конец. Не сейчас, так очень скоро. Он сознавал, что ходит по лезвию бритвы, и наслаждался этим. Шкура одинокого сатаны пришла Стирпайку настолько впору, словно он и не упивался никогда напыщенными словесами, наслаждениями гражданской власти. Теперь шла война, открытая и кровавая. И простота ситуации радовала его. Мир наступал на него, окружая, обнажая оружие, алча его погибели, значит, он должен перехитрить мир. То была игра самая простая, исконная. И все-таки лицо его не было лицом игрока. ни даже лицом играющего Стирпайка, каким оно выглядело бы несколько лет назад, ни даже лицом заигравшегося зла, ибо в нем обозначилось нечто новое. Жуткий узор, обративший его в карту, с белизною морей, краснотой континентов и разбросанных островов, стал почти неузнаваем, поскольку теперь внимание отвлекали от всего остального глаза. При всем присущем мозгу Стирпайка коварстве и живости, ныне он пребывал не в том мире, в каком жил до убийства Флея. Кое-что изменилось. Его ум. Мозг остался тем же, зато ум стал иным. Стирпайк больше не был преступником лишь потому, что сам сделал такой выбор. Выбора у него не осталось. Ныне он жил средь абстракций. Мозг занимался тем, где ему прятаться и как поступать, когда возникают те или иные нежданные обстоятельства, а ум парил над всем этим в багровом эфире. И отражение оного горело в глазах Стирпайка, наполняя зрачки его страшным, кровавым светом. И пока он смотрел, будто хищная птица со своего оконного уступа, мозг его видел далеко внизу челнок, видел Титуса, стоящего на каменном балконе, видел, как тот повернулся и после недолгого колебания вошел в гнилостные залы и исчез. Ум же Стирпайка не видел ничего этого. Ум предавался воинственным забавам богов. Ум шел маршем далеко от него, по ничейной земле, по полям смерти, вышагивал, повинуясь ритму красных телец крови. Был одиноким и злым. Богом загнанным в угол. Какие еще нужны абсолюты? Прошло 3 минуты, как граф скрылся в утробе здания. Прежде чем начать действовать, Стирпайк подождал, пока он уйдет поглубже. Существовало, конечно, вероятие, что юноша вдруг снова выйдет наружу. Залы внизу лежали зловещие, темные, но он не вышел. И для Стирпайка настало время совершить свой бросок. Спуск оказался томительно долгим, кровь стучала в голове убийцы. У Стирпайка свело живот, на какое-то время он лишился сознания. Когда собственное, летевшее навстречу ему, из глубины отражения пробило поверхность воды, выбросив пенный фонтан, тело, ушедшее вглубь, еще продолжало тонуть, но, наконец, ступня коснулась верхушки затонувшего флюгера, и он начал всплывать. Взбаламученная вода уже успокоилась. Долгое падение ослепило Стирпайка, его мутило от проглоченной воды и боли в легких. И все же прошел всего только миг-другой, и он рванулся к каменной лестнице. Достигнув ее и вскарабкавшись на несколько ступенек к мирно лежавшему на боку челноку, Стирпайк, не мешкая, спустил лодку на воду, проворно вскочил в нее и, схватив лежавшее в ней весло, уже после первой полудюжины грибков полетел под укрытыми плющом стенами к окнам, стоявшим вровень с водой. Разумеется, Стирпайку следовало исчезнуть, сколь возможно, скорее. Огромный залив был смертельной ловушкой. В нем даже рыбу выставь, она голову из воды приметили бы сразу. Юный граф мог вернуться в любую минуту. Значит, необходимо скользнуть незамеченным в первые же из окон и не оставить никакого следа. Летя по воде, Стирпайк держал, насколько то было возможным, голову, повернутой назад, дабы не проглядеть появление графа. Если его увидят, придется сразу плыть к одному из укрытий. Настигнуть его не смогут, и, однако ж, попадаться кому-либо на глаза вовсе не стоило. И не по одной причине. Замку совершенно не нужно знать, что Стирпайк способен передвигаться по воде, как и того, что он бродит в этих мрачных местах. Стражу могут усилить, бдительность повысить. Пока что ему везло. Падение он пережил. Враг был слишком далеко, чтобы услышать, как он плюхнулся в воду. Стирпайк углядел окно, позволявшее с легкостью проникнуть в замок. Окно, за темным зевом которого можно будет прятаться, пока не настанет ночь. Ни раз и ни два Стирпайку, скользившему вдоль основания хмурых стен, приходилось на минуту-другую поворачивать голову, чтобы выправить курс челнока, однако глаза его почти никогда не отрывались от пустого балкона, на который в любую минуту мог возвратиться враг. Но когда челноку оставалось пройти, прежде чем повернуть к замку расстояние всего в 3-4 его длины, Стирпайк все внимание Коева сосредоточилось на том, чтобы без помех проникнуть в окно, проглядел Титуса, вышедшего на открытый балкон. Он не увидел, как Титус, едва обнаружив пропажу лодки, глянул вперед, а следом повел по заливу глазами, пока они не уткнулись в единственное, что по нему двигалось, в далекий челнок, поворотивший к утесу. Не успев ничего понять, Титус отступил в дверной проем и теперь глядел, дрожа от возбуждения, из его глубины. Даже на таком расстоянии невозможно было не узнать приподнятые плечи похитителя. Хорошо, что Титус отступил назад так поспешно, потому что едва челнок завершил разворот и заскользил прямиком к замку, словно вознамерясь разбить узкий нос о его стену, Стирпайк, уверясь, что пройдет в окно, не зацепившись, снова обернулся к далекому балкону и, увидев, что тот пуст, скрылся в стене замка, точно змея в скале.